Раздраженно фыркнула. «Ай, пофиг, это не мое дело». Прошлась взглядом по рыжей и, ухмыльнувшись, подтянула к нам Блум, чтобы она тоже не пошла вешаться на своего принца. Опять задул ветер, еще и костюм промок. «Вы нас спасли», — пропела довольная фея, прижимаясь к специалисту, который был просто сказочно рад. «Это, конечно, хороший способ поднять самооценку парня, и в этот момент я даже понимаю солнечную фею и...» «Нам пришлось», — злобно прищурила глаза, смотря на смущенно трущего затылок парня. «Что значит «нам пришлось»?» — прошипела, и глаза превратились в щелки. Эта фразочка разозлила и вместе с нелюбовью к холоду смешалась в ядовитый коктейль, согревая изнутри. «Пришлось тебе неумело играть принца, да так, что только идиот не поймет, кто из вас кто». Это был тонкий и злой намек для наших принцесс, что не стоит забывать об обмане. «Свое нам пришлось, будь добр, отложи в одно место, запихни себе в задницу. Будто вас кто-то обязал лететь сюда», замолчала. «Они тоже. Что, мы, в общем-то, чтобы вас отвезти в Алфею-М, тогда не надо разбрасываться подобными заявлениями. Пришлось им, видите ли, кого-то спасать», и, потянув Блум и Музу, взошла на корабль, игнорируя парней. «Бада, будь чуть вежливее, они все-таки нам помогли», проигнорировала. Посмотрела на Блум. «Давайте успокоимся, сейчас не время для разборок. Мы все перенервничали и нам нужно как можно быстрее добраться до Алфеи». Я поставила руку на бок и окинула презрительным взглядом принца Ираклиона. Он стушевался. «Ну не нравится он мне, тогда живее», пошла дальше и, обернувшись, уже спокойно добавила, смотря на расстроенного брюнета. «А ты чего сдулся? Следи за тем, что ты говоришь и как преподносишь мысль. Приму к сведению». «Ну из люка», протянула Стелла, дуя губы. Фыркнув, потащила за собой замерзших. Уже сидя в шаттле, мы узнали, что красный фонтан пал. Я промолчала, но моя ухмылка и снисходительный взгляд сказали больше слов. «Разве есть, куда падать ниже, Бада?» Показав язык Тикне, что в ответ покачала головой, отвернулась. «Не сказать, что я их осуждаю, просто я должна была показать свое отношение к тем, кто побежал под крылышко к феям. Потом оказалось, что наше местоположение раскрыл профессор Релиф, и он же открыл портал. Чувствую, в этом году моими любимыми уроками станут природная магия, алхимия с зельеварением и целенаправленные заклинания. Интересно, как эти люди затащили корабль в комнату испытаний? Разве талант впихнуть невпихуемое не бабский? Бада, тебе стоит отдохнуть», перевела взгляд на фею музыки. Она улыбнулась, и я прикрыла глаза, чуть приподняв губы. «Я сыграю на флейте». Музыка музы успокаивала и уносила в неведомые миры. Казалось, все, что я вижу на грани сна и реальности, абсолютно настоящее. Цветущие миры, темные океаны, киты, летающие среди звезд, и русалки под водой. Я находила себя в такой необъятной неге, что перестала вообще хоть что-то осознавать, убаюканная мелодией фей. Мою идиллию и внутреннее спокойствие нарушил Скай, который решил поговорить с сидящей позади меня Блум. И голос этот был совсем не тихий, оттого я взглянула на принца так, что, поймав мой взгляд, он осекся. А потом, найдя в себе силы и грозно моргнув мне, продолжил говорить. Еще и Блумаки птица запела, отвернулась. «Ну и пусть, потом все равно будут ссориться, а я буду припоминать все его косяки». Как назло музыка закончилась. Все следили за развитием отношений звездной пары. «Я прощу тебя, но только при одном условии», закрыла уши, зарылась в кресло. «Конечно, что угодно, мне не нравится слово «принц», от того, что оно тебе не нравится, ничего не изменится. Или ты хочешь попросить его отказаться от трона», ухмыльнулась своим мыслям. «Я буду называть тебя просто Скай, это мое желание». Почувствовала тошноту, очень хотелось издать звуки, похожие на что-то неприличное. Как она могла произнести что-то настолько мерзкое? Мне кажется, я скривила губы до невозможности, всем лицом выражая презрение и сжав ручку сиденья. Что за чушь? Она должна была как минимум попросить его помочь восстановить домино, чтобы доказать свою любовь и преданность. Что за недалекие феи? У нас тут монархия везде, между прочим. Бада, мои сенсоры чувствуют, как вокруг тебя сгущается магнитное поле, тихонько сказала Тикна. Встав, ничего не говоря, пошла в самый конец корабля. Я могу посидеть и на куртке, лишь бы подальше от этих розовых девиц. Бада, ты куда? На край света, посмотрела на Тикну. Туда, где тихо и нет никого, кто будет заливаться соловьем. Увидимся, как приземлимся. Наверное, Бие. Выйдя так, чтобы меня не заметили, направилась в корпус. Хочу в душ, и переодеться, и выпить. Только дошла до входа, как грянула молния. Огромная черная молния. Но это только предвестие. У нас в запасе где-то час-два. Магикс умирает. Почему другие планеты не помогают? ТЦ. Еще и на комнате барьера теперь нет. Глянула в сумку. У меня есть портативный, но одноместный. Опасность опасностью, но душ – это слишком важно. И разум с телом очистит, и легкость подарит. Прелесть. Стоило только выйти из ванны в чистой одежде, как ворвалась испуганная Тикна. Бада, скорее. Монстры снова наступают. У-у-у-у. Сумка с вещами первой необходимости была рядом, поэтому взмахом руки высушила волосы и тяжело пошагала за соседкой. Этих трикс надо казнить. Я сидела за школой и смотрела на чистое звездное небо. В руке бутылка, рядом чудесная компания. Отпив из горла, посмотрела на Феличиту и усмехнулась. Мороза не было, даже могу сказать, спустя день на замороженной планете, что вечерний ветерок кажется довольно теплым. Курящая фея, это что-то новенькое, протянула, прикладываясь к горлу. Принцесса-алкоголичка, тоже тема незаезженная. Ха-ха-ха. Рассмеявшись, сделала еще глоток. Ну я же не в хлам. Настроение к концу дня выровнялось, и я чувствовала, что все позади. Смотря на фею грез, понимала, что и ее только начало отпускать, а воспоминания еще свежи. Посмотрела на красивую бутылку, украшенную рельефами роз и птиц. Раритет. Мне вообще сложно напиться в хлам. За спиной шумела музыка. После победы над ведьмами все три школы устроили совместную вечеринку. Чего ты там лыбишься? Моргнув, посмотрела на Фили. От ее сигареты исходил приятный цветочный аромат, а сам дым был флуоресцентным, ярко-голубым. Сначала девушка кинула взгляд на меня, потом на сигарету, на меня, и протянула ее мне. Брови полезли вверх. Ты мне после этого сеанса трубки мира в голову не залезешь? Взяв сигарету, протянула ей коньяк. Он даже дороже портала вышел. Нет. Посмотрела на нее, подумала и одновременно с ней я вдохнула. И закашлялась, на что Фили улыбнулась глазами, совершая глоток. Нет. Кхе, это кхе неплохо, конечно, но не для меня. В этот раз мне удалось услышать тихий мелодичный смех девушки. Часть 6. Примечание к части. Спасибо всем за исправление ошибок. Следующая глава почти написана. Комната Бады, https://1xbrwb4. Комната Мартина, https://5qw5ua. Одежда Бады, https://5ихкн0. Бичина. Случайно услышала от девочек в коридоре, что их родители не понимают, почему они хотят вернуться домой. Там еще была такая фраза. Карантин, это, конечно, не очень, но не повод бросать школу. Вот что она мне сказала. Какой карантин? Действительно, разве у нас был карантин? Приветствую вас, матушка. Благодарю за то, что ответили на мой внеплановый звонок, чопорно ответила я, смотря на очень красивую женщину с фиолетовыми волосами, фиолетовыми глазами и в фиолетовых вышитых золотом одеждах. Красивая как ведьма из сказок, когда превращается в ослепительно-блистательную женщину и соблазняет главного героя. По телу прошла дрожь, ну прям нежная лилия. Если бы не яд, текущий по ее изящному телу, на ее голове красовалась золотая диадема с кунцитом и с ним же золотые цепочки на шее, в волосах и сережках. Женщина ничего не говорила, видимо, не считая нужным тратить на это силы, и по обыкновению ждала моего продолжения. Перейду сразу к сути. Правда, что другие планеты и совет нашей вселенной не вмешиваются в дела фей, ведьм и других темных тварей. Верно, императрица моей планеты и сердца моего папани накрутила на палец локон блестящих волос, всем своим видом показывая, как ей скучно. Обожаю ее скупость на ответы. То есть, до вас не доходила информация о том, что весь Магикс был почти уничтожен темными тварями. Нет, и все это с милой улыбкой. Она как злодейка из мультиков. И ты меня утомила. Следующий вопрос задашь седьмой матушке, почувствовала, как дернулся глаз. У меня дела. Хорошего школьного года, Бадан Бариет. И отключилась. Улыбка дрогнула. Очень жирный намек на не звони мне до конца года. У меня неплохие отношения с этой женщиной. Гораздо лучше, чем с той, кто родила меня в прошлой жизни. Это я почти безразлично, а то и та была грымзой. Но даже после всего, я, как порядочная дочь, полностью занялась ее содержанием. Несмотря на ее вечные где муж, а когда дети. А у моей знакомой такой славный сын. Так и останешься одна. Этого ей было мало, и она бесила меня звонками по два раза на дню. Пока шли гудки, я пялилась в стенку и хмурилась. Блин, как много дел и никаких ответов. Может, я вообще все это зря затеяла? До седьмой матушки я не дозвонилась, но оно и понятно. Я ей не родная, чтобы отвечать на входящие незапланированные звонки. Перезвони, когда будет удобно. Все-таки у нас женщины ценятся, когда они что-то умеют. Они сидят на попе и жуют виноград. Список предметов за два семестра. Магифилософия. Метаморфосимбиозис. Природная магия. Защитная магия. Боевая магия. Физкультура. Снятие проклятий. Заклинания. Самозащита. Руны. Зельеварение. Ботаника. Алхимия. Волшебная конвергенция. Изучение магических рас. Изучение магических животных. Манеры и этикет. Домоводство. И это первый лист. Естественная индивидуальная магия по направлениям. Электромагия. Природная магия. Стихийная магия. Звуковая магия. Целительство. Ясновидение. Иллюзорная магия. Дополнительные уроки. История. Танцы. Музыка. Спорт. Иза. Я смотрела на список занятий и охреневала. Когда у нас появилось столько учителей, чтобы всем этим заниматься, выдохнула. Перевела взгляд на Винкс, что стояли в стороне и о чем-то весело переговаривались. Когда они успевают еще и себе приключения на попу искать. С таким графиком занятий мы из школы даже вылазить не должны. Вот когда я училась на предпринимателя, там была 70% теория и 30% практика, ну это если быть не заинтересованным. Как итог, у людей, которые хотят чего-то добиться, получается 50 на 50. В колледжах и институтах культурной направленности 10% теория и 40% практика и допом 50% дополнительных занятий. А тут 1% теория и 99% практика. Ладно, и это решим. Люди вообще твари и быстро приспосабливаются ко всему, но мы не люди, кажется. Все равно часть практики всегда происходит на уроке при учителях, и только то, что мы не успеваем, идет как домашнее задание. Бада, подожди, обернулась на оклик. Мирта подошла ко мне, ярко улыбаясь. Фрэнсис приветливо махнула рукой. Фрэнсис, хоть и выглядит брутально модно, является феей смеха удивительно. А еще у нее прикольный костюм Джокера в образе феи. Ну, или клоуна. Мирта, осваиваешься? Да. Девочка сжала в боевой готовности кулачки, показывая воодушевление. Еще раз спасибо тебе за то, что вернула меня обратно. Я постараюсь стать хорошей феей и показать, что твои усилия были не напрасны. Засмеялась. Не обязательно. Оценку мне уже поставили. Ну попробуй, протянула, кокетливо стрельнув глазами. Ты идешь в общежитие? Пойдем вместе, Фрэнсис. Возник вопрос, но сначала, не хочешь со мной расставаться? Я не против, как насчет ночных прогулок? Приобняла Мирту за талию, а фея смеха протянула за руку. Скажи мне, как ты умудрилась попасть в школу ведьм? Насколько я поняла, ты фея. А, ну, я пошла за подругой, замялась покрасневшая девушка и взгрустнула. Я знала теорию, но с заклинаниями была проблема. Единственное, иллюзии хорошо накладывать получалось. Да, подруги, это зло. Кроме Фили, мурлыкнула. Значит, ты фея иллюзий, будет на иллюзорном направлении, как и Фили, нахмурилась. Или фея грез, это ясновидение, вообще было бы интересно, а нет. Бада, ты в каком классе? Мы в Б, а ты, уловив обращение, пару секунд помедлила, осознавая вопрос. А, о, я слышала, класс это лучшие из лучших. Завидую. Насмешливо нахмурилась. В смысле лучших? Это класс с людьми с шилом в заду и прогульщиков. Закатила глаза. О, Фрэнсис, не завидуй, у нас класс без тормозов. Я слышала, ты устроилась на подработку, Мирта, ха, да, в парикмахерскую. Я так рада. Мирта своей работой явно была воодушевлена, и пока девочки болтали о своих ожиданиях от нового семестра, я молча шла с ними, иногда угукая. Еще я совершила то, что огорчило мою душу с начала первого курса и безмерно радовалась сейчас. Зашла в свою комнату. Да, именно так. Теперь она была только моей. После реконструкции школы, первым делом я установила защитные барьеры и поля, которые прислал Рас. И естественно совершенно случайно настроила их так, чтобы никто кроме меня не мог войти. Поэтому Блум теперь жила со Стеллой. Да, им было хорошо вдвоем, они были счастливы, по крайней мере, я так думаю, а остальное не важно. Главное, счастлива я. У меня теперь своя личная большая комната. Естественно, к интерьеру я подошла со всем своим умом и чувством прекрасного. Итак, пойдем по порядку. Уроки с 8 утра до 4 часов дня, В середине обед. День состоял из 7 или 8 уроков, а далее саморазвитие, ужин и домашка. У нас прям курорт. Потерла подбородок, идя в сторону комнат. Получается, все зависит от успеваемости на уроках. А есть уроки, успеваемость на которых у меня страдает по факту. Например, физическая культура. Итак, девочки, в прошлом семестре мы учились изменять свойства объектов. Цвет, запах, вкус и так далее. В этом мы продолжим усложнять и также изучим превращение неживых объектов в живые. Это был урок метаморф что-то там. Он и в прошлом семестре был, но и тогда название мне не давалось. Будем честны, мне просто было лень его нормально прочитать и запомнить. Но как забавно, можно будет почувствовать себя в диснеевском мультике и наколдовать говорящие часы, подсвечник и шкаф. ХМ, а характер им задать можно или он у них свой? Примерно в обед на меня снизошло озарение, и я метнула торжествующий взгляд на Фили, что, заметив меня, лишь на мгновение прекратила жевать свое яблоко, а потом отвернулась. Филичита, так больше не может продолжаться, ты не можешь бегать от меня вечно. Оперев руку о стену, чтобы у феи не было возможности сбежать, я смотрела в безучастные глаза. Атмосфера сгущалась, мне нужен был ответ. Фили, вложив в голос всю обиду, позвала тяжело вздохнувшую фею. Обязательно прижимать меня к стенке. Обида мигом прошла. Я ярко улыбнулась, атмосфера разгладилась и повеселела. Оперлась о стену локтем и на ладонь положила голову, другая рука встала на пояс. Какая у меня обаятельная поза. Ну как мне отказать? Не обязательно, но так романтичнее. Фея вздернула нос, скрестив руки на груди и опираясь на стену плечом. Романтичнее было бы, если бы ты приперла к стене кого-нибудь другого. Я хищно хмыкнула, а она поджала губки. Фили вопросительно приподняла бровь, и я надменно вздернула нос. Чтобы заслужить такую честь, нужно очень сильно постараться. Настолько достойных пока нет. А я, значит, достойна? В ее голосе так и витали сомнения и ехидство, которое она выпускала на меня, словно дым из сигареты. Помахала рукой, якобы очищая воздух от этого дыма. Конечно, никто не поймет нас так же хорошо, как мы с тобой поймем друг друга. В этом мире очень не хватает толковых людей. Бада, у меня, по-твоему, больше нет дел, кроме как таскаться с тобой. Поменяла позу, отражая ее, кокетливо улыбнулась. Что бы она ни говорила, она мне должна, а значит, она даст себя уговорить. Пойдем в башню, там никого нет, щиты я уже наставила. Подтолкнув недовольную фею с густым водопадом черных волос, довольно поскакала по лестнице вверх. Идея с избавлениями от кошмаров пошла прахом, потому что в ней была замешана воспитанная пья. Но после войны одна мыслишка не давала покоя, поэтому в окнах коридора третьего этажа можно было увидеть праздничные украшения и веселых девочек, носящихся туда-сюда. Я бы так началу школы не радовалась. Война войной, а школа по расписанию. Каникулы прошли в Магиксе, потому что к себе я соваться не вздумала. Почему? Вопрос открытый, но я подумаю об этом позже. Старая я, чтобы радоваться праздникам, где нет подарков, а есть только мальчики. Кому нужны мальчики без подарков? Ах да, феям. Фили, как думаешь, кто глупее, феи или ведьмы? Решила поддержать разговор. Обсуждая эту тему до самого конца пути, мы пришли к выводу, что ум не определяется расовой принадлежностью. Пройдя лестницу, вышли на крытый балкон башни. Щелкнув пальцами, наколдовала 5 подушек разных размеров и плюхнулась на самую большую. Для создания небольших объектов было достаточно желания и визуализации. Ну и никто не отменял резерв и магические силы, конечно. Итак, Фили, не тяни. Сев напротив, фея грез стала выглядеть расслабленнее. Расскажи мне о себе, Филичита нахмурилась. Это твоя просьба за помощь, которая нужна была нам всем, а не только тебе. Краешек губ пополз вверх. А если не хочу, я пообещала, что смогу тебя удивить, но о себе ничего рассказывать не обещала. О, ты права, но я слишком заинтересована. Поэтому лучше, если ты сама расскажешь то, что хочешь и не договоришь то, что не хочешь, или я сама найду всю интересующую меня информацию. И, не сводя взгляда с напрягшейся феей, тронула свои уши, намекая на кое-что. Филичита вздрогнула и прикрыла ладонью ухо, что пряталось за волосами, растянула фиолетовые губы в сладкой улыбке. Ты, ну что ты, я хочу, чтобы наши отношения были выстроены на доверии, а не на шантаже. Ты ведь мне так нравишься, мягко протянула и с нежностью, пытаясь показать все свои непонятные и теплые чувства к Филичите, посмотрела в напряженные глаза, и еще больше расплываясь в улыбке, добавила: «Но если ничего не расскажешь, придется разведать все самой. Не сомневаюсь, ты меня еще удивишь, но хотелось бы больше информации лично от тебя». Девушка была очень напряжена и на минуту задумалась, погружаясь в мысли. «Я», — натянуто начал фея, а потом резко подняла лицо, и ее взгляд стал вновь спокойный и строгий. «Мне нужно время обдумать. Завтра я дам ответ». Встав, она еще раз пристально заглянула мне в глаза. «Ты опасна, но это даже интригует. Я польщена твоим комплиментом, Фили», — широко улыбнулась. «Скажу без утайки, я просто воплощение богатства, поэтому со мной выгодно иметь дела и отношения, ты не останешься в проигрыше. И, раз я так привлекательна, ты наверняка не будешь против нашего более близкого». «Нет», — повернувшись ко мне спиной, девушка пошла на выход, обернулась и с легкой улыбкой добавила: «Раз ты воплощение богатства, стоит быть осторожнее, вдруг украдут». «Ну вот, как жаль». И, посмотрев на скрывшуюся за дверьми спину, довольно откинулась на подушке, призывая бокал рома. «Все идет прекрасно, а уши? У нее такие маленькие заостренные кончики. Интересно, она полукровка темного эльфа или вампира? Один раз, на моей памяти, меня похитили. Это только на моей памяти. Но они умерли раньше, чем им удалось сделать что-то масштабное». Отпила из бокала. «Это было лет в 13, через несколько лет после моего появления в этом мире. Было пробуждение сил, и такую невероятную магию, как жидкий кристалл, вписали на совете в достижения императрицы. Она родила фею жидких кристаллов, символ и богатство всей планеты. Это заявление ее воздвигло на просто нерушимый пьедестал в глазах нашей своры аристократов. В тот день и похитили. Это было страшно. Я не понимала, что делать в таких ситуациях. А осознание, что это происходит со мной, а не в каком-то фильме, заставило испытать шок. Потом плакала, угрожала, требовала, чтобы меня выпустили. Седьмая матушка, когда меня спасли, с такой истинно ведьминской ехидцей посмеялась и сказала, что так унизительно себя с похитителями еще никто не вел. До сих пор скручивает злоба от того взгляда. Тогда меня пробрало. У меня шок на всю ночь затянулся, и еще дня два я пыталась все собрать, все свои мысли в кучу. Они знали. Таким легким испугом мне дали понять, что просто так во дворце ничего не происходит. И абы кто защиту обойти не может. Вот тут я не поняла, меня убить пытались свои, что ли? Я тогда чувствовала такую всепоглощающую обиду и ненависть с непониманием на седьмую матушку, думала, всю жизнь ее ненавидеть буду. Но не пойман, не вор. Она себе тогда еще и за помощь кучу всего у императрицы выторговала. Но вот, годы шли, и она стала одной из приятнейших женщин в моей жизни. Неожиданно, правда, довольная встречей с феей грез, щелчком пальцев убрала все лишние предметы в башне. Раздался звонок, и я, посмотрев на коммуникатор, оставила бокальчик и нажала ответить. «Приветствую, седьмая матушка. Благодарю вас за то, что ответили», на всякий случай глянула на часы. 3 дня, значит, у нас 7. Как раз у нее время отдыха от работы». Услышав это кокетливое «М», дернула ухом и посмотрела на голограмму. Одна краше другой, ну честное слово. Перед лицом стояла седьмая матушка. В отличие от императрицы, она имела совсем другую красоту. Страстную, обжигающую, будто огонь. «Бадан Бариет, милочка, очень рада тебя видеть и слышать, что-то случилось». Одна из отличительных особенностей матушки, сладкая как патока речь, а еще вечно змеиная улыбка полных бордовых губ. «Меня отправила к вам императрица, сказала задать все интересующие вопросы вам», также слащаво протянула в ответ, растягивая губы в милой улыбке. «Конечно, дорогая, я вся во внимании». Темная кожа, густые кудри в тот же тон, обилие тяжелых золотых украшений и красные ткани. Кровавый макияж как нельзя лучше подчеркивал ее черные глаза. «Чудесно. Подскажите, были ли какие-нибудь новости про нашу прекрасную планету Магикс?» «Конечно были», она приложила руку к щеке, наигранно вздыхая. «Недавно ее закрыли на время карантина. Даже связи не было, не могли тебе написать или позвонить». Волновались они, как же. Ее слащавая улыбка вмиг растаяла, сменяясь на блеск в глазах и хищную ухмылку. «Что же такого случилось у вас, доченька?» «Лихорадка, матушка. Феи-недоучки и бесшабашные ведьмы, что с них взять?» И улыбнулась. «Обе понимаем, что не договариваем, но улыбаемся. Никто информацией делиться не хочет. Вот как, надеюсь, ты не заразилась?» тебе стоит быть осторожнее с ведьмами и феями, мало ли, что они учудят», — сказала ведьма. «Ага, конечно, матушка, я буду аккуратна, мне еще Амане на письма отвечать, я же не могу ее подвести, она с нетерпением ждет их». «Амана один, значение имени Амана, верность, человек чести, моя младшая сестра, дочь папы и седьмой матушки, ей 14 и она является моей лучшей помощницей, в отличие от матушек, она честная и бойкая, не то что весь наш серпентарий, вот уж кто точно стал бы феей, если бы не был ведьмой, я оставляю ее за старшую, когда меня нет, она мой заместитель, преемница в делах, так сказать, я ее вроде дрессировала, точнее и ее, и остальных, но мало ли что там, письмо еще не дошло, а общаться с сестрами было запрещено, ведь я на другой планете, мало ли, что им наплела, это очень радует меня, благодарю вас за ответ, матушка, мне пора, хорошего вам дня». Еще секунду полуулыбаясь друг другу, мы одновременно выключили звонок. «Итак, это мне», — посмотрела на протянутые листочки. В этот раз Фили сама подошла ко мне и предложила прогуляться. Ну как предложила, просто пошла в сторону библиотеки. Мы сидели в темном уголке за столом напротив друг друга. «Это та информация, которую я готова тебе раскрыть. Вай, основное ты написала, как в игре, пробежалась по тексту. Полувампир». Еще раз посмотрела на Филичиту. Бледная кожа, бирюза в глазах и прикрытые острые уши. Прочла дальше. «Астролог, занимаешься наблюдениями за звездами?» Девушка нахмурилась. «Да, я специально перепутала понятия. Да, это астрономия», — кивнула. «Астрологи в магическом мире очень ценны, особенно одаренные. Точные предсказания, на составление которых может уходить год и более». Сладко посмотрела на Фили. «Она может стать просто сказочно богатой», — отложив листики, уточнила. «С таким талантом можно быстро разбогатеть, что же мешает? Талант ценен, но чтобы его развивать, нужно время, дополнительные знания, оборудование, деньги. Как ты увидела, я с бедной планеты, в которой не развиваются подобные таланты». «У-у-у-у. Мне нравится твоя прямота», — протянула довольно. «С тебя финансирование, с меня предсказания. После обучения в Алфе отправишься на нашу планету». «Нет, придется согласиться», — посмотрела на свои коготки. «Сделка работает только в том случае, если я уверена в результате. А в твоем результате от занятий с нашим уважаемым старым маразматиком я уверена, как ни в чем другом. Здорово, что ты оказалась обладательницей таких ценных талантов и интересов. У вас уже есть астролог». «Да», — утвердительно кивнула. «Но старый маразматик, все только выиграют, когда он уйдет на пенсию, оставив все своей несомненно дорогой преемнице». «Отказываюсь», — Фили была с таким условием абсолютно не согласна, но оно и понятно. «Почему же? У тебя будет власть, престиж, богатство, возможности и кабала», — очень довольно улыбнулась. «Филичита, мы с тобой с разных планет, поэтому твои опасения относительно незнакомой среды абсолютно обоснованы. Сейчас я объясню тебе, почему жить конкретно тебе на Вахармале будет лучше, чем на другой любой планете». Девушка чуть нахмурила брови, готовая слушать. «Форма правления на Вахармале – абсолютная монархия. Вся власть в руках императора. На втором месте императорская семья, но только та ее часть, которая имеет на это право. Жены, которые занимают высокие должности. Дети, что представляют ценности, занимаются делами государства. Естественно, количество власти зависит от важности принца или принцессы или то, каким достоянием планеты он является. Право сунуться не в свое дело не имеет никто, кроме императора. Я первая дочь императора от первой и любимейшей жены его величества и полнородная сестра наследного принца. Я фея самого ценного ресурса своей планеты, и я занимаюсь помощью в его добыче. Я имею просто огромнейшую власть среди народа за счет благотворительности и помощи женщинам и детям», — выразительно посмотрела на девушку. «Я одна из самых влиятельных людей своей планеты, и кабалу на тебя могу надеть только я. Но я этого не сделаю. Люди слишком плохо выполняют свои обязанности из-под палки. Ну, еще заковать тебя может его величество, но это процентов 5 из 100. Он не вмешивается в дела женщин своей семьи, пока те не переходят черту дозволенного. Да и ты не житель нашей планеты, он не может заставить относительно. Естественно, все гарантии безопасности я пропишу в контракте нашего сотрудничества», — задорно улыбнулась, смягчая сказанное. «Ну что, такой вариант тебя устроит?» Девушка задумалась. могу дать еще один день на раздумья. Естественно, я надеюсь на положительный ответ. Встала, собирая листочки. Завтра в это же время в оранжерее. Буду ждать. Послала воздушный поцелуй и медленно пошла в комнату. Еще домашку делать. Теперь мы с Феличитой, кореша. Договор мы предварительно обговорили и прописали. Теперь на выходных нам нужно заверить его юридически. Сначала у местного нотариуса составить официально, а потом отправить моему, королевскому. Естественно, сначала он пройдет отца, потом нотариусов, юристов и прочую канцелярию, и вот только потом будет отправлен нам для подписания. Конечно, нужно еще приложить короткое, но полное письмо для императора, но это меньшее из зол. А вот если бы мы на каникулы поехали ко мне, можно было бы отделаться малой кровью в ожидании. Ну да ладно, ходила я да нельзя довольная и надменная по случаю нашей с Фили договоренности, поэтому почти не имела дела с какими-то нервными соседками. Кроме Музы, я всеми силами капала ей на мозги по поводу брата так, что ее начинало уже тошнить и от меня, и от него. Но что поделать, так надо. Потом выяснилось, что девочки спасли, надо же, принцессу Эндроса. Нужно будет к ней заскочить, все-таки наши планеты сотрудничают, и даже если мы по ней в лицо, понаслышке друг о друге почти не слышали. Надо создать благоприятное впечатление и не спалиться, что я такая милая только из-за ее статуса. Это была одна из самых сюрреалистичных ситуаций на моем опыте в Алфее. Посреди высоких сводов магической школы мы втроем застыли точными статуями, пялись друг на друга с неясными чувствами. Приподняла бровь. Принцесса Андроса, я и Кнут, Огр, который с той самой бойни работал в Алфее и помогал по хозяйству, а до этого прислуживал рабом-прислужником Утрикс. Переглянувшись с ним, устремила взгляд на принцессу. Из нас троих неадекватная и испуганная именно она. Темная кожа, прекрасные вьющиеся шоколадные волосы, внимательные глаза, на грани бессознательности и пеньюар. Все, что было на девочке. Спокойно, развела руки в сторону, показывая ошалелой босой девочке, что мы совсем не страшные. Ты в Алфее, школе для фей. Я, Бада, фея. Это Кнут, он здесь работает, помогает поддерживать чистоту и порядок в школе, растягивая слова, объясняла ей. Эх, сюда бы Фили с ее сигареткой, имеющей успокаивающий эффект. Поэтому не дрожи, все хорошо, оглядела ее с ног до головы. Девушка, кажется, успокоилась, но я на всякий случай продолжила. Неплохой пеньюар, но по мне так слишком закрытый, улыбнулась. Босые ноги выглядят очень свежо, но полы здесь не горячие. Даже с коврами, продолжила улыбаться максимально безобидно. В Алфее, девушка сделала пару неловких шагов. Кнут чуть покряхтывал, не зная, что делать, поэтому решил отправиться по своим воровским делам, оставив фею мне. Ну, я так интерпретировала его желание уйти, не попрощавшись. Доброй ночи, Кнут, помахала ручкой. И вам, девочки, всего ничего прошло с момента, как он кукует здесь. Не привыкнут еще к нашим фейским замашкам. Все время опасается, что мы, подобно ведьмам, сейчас что-нибудь пощебечем. Пройдя мимо Лилы, он заслужил недоуменный опасливый взгляд. Уф, ты, она выдохнула, и даже немного поменяла позу с напряженной на чуть доверительную. Мне показалось, что твои слова были наполнены сарказмом, и это немного напрягло меня. Она протерла глаза, а я уважительно выпрямилась. Наверное, потому что я очень саркастичная штучка, снисходительно заверила ее. Она, кажется, ждала дальнейшего продолжения, вот только ей не суждено было его узнать, ведь на нас вышла директриса. Доброй ночи, девочки, ее голос был миролюбив и высок, как и в любой день. А вот когда мы бегали и орали по ночам Свинкс, о нас так не беспокоились. Леди, не переживайте, мисс Бадан Барриет очень любит шутить, обернулась. Перед нами двумя в самом начале коридора стояли директор Облачка и медсестра. Конечно, заулыбалась, быстренько развернувшись к фее. Не поверишь, всегда мечтала быть клоуном. Я прямо-таки сборник колкостей и остроумных высказываний. Составишь мне компанию, я с радостью поделюсь с тобой самыми лучшими. Кокетливо подмигнула. И, перескочив пару метров, оказалась за спиной темнокожей. Откосить в нашей жизни можно хоть от чего, кроме смерти. Покружилась вокруг, с помощью магии создавая фонтан блесток, ведь она сама с косой, особенно в случае фей. Это нам показала война Стрикс, не наделенная вселенскими масштабами. У тебя странный юмор, для фей он какой-то черный. Юмор не может быть черным. Вот у ведьм юмор, это сарказм на грани фола, а у нас и юмор, и сарказм, все тот же родной юмор. Что-то нескладно, растерянно заметила девушка. Девочка, ты же не будешь спорить с феей смеха? Лейла всерьез задумалась над моими словами, а я хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Так бы я и продолжила убеждать девушку в моей компетентности в области юмора, но Фарагонда решила высказать свое мнение. Я понимаю, что вам одиноко одной в лазарете, да и мисс Бадан Барриет прекрасный и остроумный собеседник, однако вам пока не стоит покидать его, вы слишком ослаблены. Это последние слова, которые я слышала перед тем, как удалилась, вежливо поклонившись директору и разбросав напоследок блестки. Пошла к себе в комнату и со спокойной душой уснула. День был хорош до того, как я позвала вас сюда для того, чтобы организовать спасательную операцию. Фея и Пикси всегда были лучшими друзьями, и поэтому мы должны освободить их любой ценой. Любой ценой, это значит, мы можем прогулять уроки и все равно получим диплом, оптимистичное заявление, Стелла. Оперла голову на ладони и закатила глаза. Что я здесь забыла? Как можно думать о прогулах после всего, что перенесла Лейла? От такого-то на я даже глянула на директрису. На самом деле, если это такая опасная миссия, давайте пошлем профессоров, улыбнулась и заинтересованно переложила голову на другую руку. Вот этот вопрос мне очень нравится. Давайте, выкручивайтесь, директриса, мне тоже очень интересно. Вау, Стелла, какой мудрый и неуместный вопрос ты задала. Молодец, ГМ, мисс Бадан Барриет. Конечно, Стелла задала верный вопрос, говоришь спокойно, но спиной-то чё повернулась? Мы должны остаться здесь и охранять учеников. На случай, если произойдет что-то непредвиденное, мы должны быть готовы защищать всех. Я прям почувствовала свое восхищение такой борзоватой наглостью. А мы, значит, не все? Принцесса Солярия открыла рот, но я ее перебила. Стелла, не перебивай, это на случай, если на нас обозлятся все темные твари и пойдут мстить, как это сделали ведьмы. Другими словами, мы должны превратить князя тьмы в нищего, посмотрела блестящими глазами на музу, брови которой сошлись на переносице. Нет-нет, муза, мы должны разозлить князя тьмы, чтобы он стал нищим. Он пойдет мстить, и его встретит учителя во всеоружии. Верно, счастливо улыбнулась директрисе. Иначе я не понимаю, зачем к нему отправляют феи-недоучек, которые, как показали уроки с Гризельдой, даже щит ставить не умеют. Немного не так, мисс Бадан Барриет. Вы все показали свои умения, когда боролись с ведьмами Трикс. Теперь наша цель, феечки Пикси, выкрутилась. Но мы не можем вызвать на бой неизвестного врага. Значит, нам нужно избегать прямой конфронтации. Вау, Блум знает такие слова, как конфронтация. Именно. А сейчас, девочки, минутку, мисс Фарагонда, подождите, я сейчас выйду и вы продолжаете. Все глаза феи уставились на меня. Я не хочу в этом участвовать, и я полностью согласна со Стеллой. Мне жаль, Лейла, посмотрела на принцессу, но если этот монстр представляет опасность и учителя ничего сделать не могут, можно обратиться к магическому совету. Раз это проблема всей вселенной, пусть она ее и решает. Мисс Бадан Барриет, девочкам очень понадобится ваша помощь. Я не заинтересована. Почему вы не обратитесь в совет? Продолжила гнуть свою палку. Сейчас мы не можем этого сделать, иначе активные действия отпугнут князя тьмы. Понятно, я вас услышала. Если вас все-таки покалечит, надеюсь, вы обратитесь к совету. Я поняла вашу позицию, мисс Бадан Барриет. Мы поговорим об этом позже. Бада, ты не можешь нас кинуть. Завидуешь, Стелла? Подмигнула возмущенной фея, поднимаясь из-за парты. Я буду ждать вас, как жена, отпустившая мужа в путешествие, со всей верой и надеждой, приложив правую руку к сердцу, чуть склонилась в реверансе, показывая образ идеальной девушки, мягкой и кроткой, и соберу обед вам в путь. Встав и мило помахав рукой, вышла под обиженные взгляды. Пока, удачи, желаем счастья, будьте осторожны, не пораньтесь, доброго пути, аривидерчи. Это все пожелания феям, кричала я вслед удаляющимся на мотоциклах парням и феям. Бада, ну хватит, недовольно хмурилась муза. У всех были парни, и только симпатичный ей урод был к ней равнодушен. Зато этот самый урод был в восторге от Лилы. «Ой, ти моя хорошая», закончив кричать вслед уехавшим Блум и Стелле, повернулась к обиженной, надутой и злой музе. «Кто это у нас тут ревнует? Бада, прекрати обращаться со мной как с ребенком, и я не ревную», покивала. «Конечно, именно поэтому ты сейчас топнула ножкой и, скрестив руки, отвернулась. «Не волнуйся, этот гаденыш Ривен никому из вас не пара, тем более я знаю того, кто тебя уже ждет». Продолжая намекать на брата, протянула слащавым голосом. «По статистике, в 99,9% случаев все девушки, у которых появляется возлюбленный, начинают ревновать. Вот именно когда у тебя появится парень, ты тоже будешь ревновать. Ты имеешь в виду, что у 99,9% живущих женщин настолько ужасное о самой себе мнение, что она уверена, что ее благоверный ей обязательно изменит». Приторно удивилась, заставив девочек замолчать. Тикна что-то начала обдумывать, а муза возмутилась. «К тому же, у меня будет муж, но перед этим парень», — тихо вставила девушка. «Нет, сразу муж. Девочки, хватит. Я думаю, нам стоит проанализировать эту тему позже. Муза, на планете Бады брак устраивается родителями, и жених с невестой не всегда знакомы», — покивала и заинтересованно взглянула на Тикну. «Мне было интересно, что за доисторические», — на слове «доисторические» я оскорбилась. «Это Фарагонда доисторическая, а у нас культурные ценности. Традиции на сегодняшний день правит на Вахармале», — а потом она посмотрела на меня. «У вас нет запрета на то, чтобы выходить ночью на улицу», — широко улыбнулась. «Это негласная традиция, и ее нарушение приравнивается к измене или порочной связи между неофициальными любовниками», — не моргнув, солгала. «Такое знаешь только живя среди нашего народа. Надо аккуратнее врать, а то Тикна иногда так и блещет умом и сообразительностью. Хм, я попробую найти еще информацию. Гр, пойдемте уже, завтра уроки». «А во, муза, с каких пор ты рада урокам?» Девочки были расстроены, что с них взять. «Уроки надо делать. Я тоже была бы расстроена, если бы не делала уроки после уроков в ну а очень какой сжатой форме. Коротко и по делу. Не раз получала от Гризельды, но ведь делала. Как только феи уехали и мы с оставшимися отправились в комнату, меня выцепила замдиректора и утащила к нашей главной. Мисс Бадан Барит, проходите, я вас ждала». «Еще бы она меня не ждала, жаль только, что так скоро», — кивнула и села на кресло. «Вау, кажется, директриса решила позаботиться о том, чтобы неприятный разговор вышел приятным. Кресло поставила. Обычно все стоят, а тут я даже сесть могу. Не любовь ли это? Мечты разбились о скалы реальности. Я хотела поговорить с вами о нашей сегодняшней беседе». «Какая красивая тавтология. Поговорить о беседе. Согласно всем правилам этикета, я послушно ждала того, что скажет фея в расцвете сил или в закате. Стелла, Лейла и Блум, а также специалисты Скай и Брендон отправились в опасное путешествие», — фыркнула. «Ага, специалисты, и ваша помощь была бы неоценима для того места, куда их могут завести следы. Мисс Фарагонда, я буду прима», — старшая фея кивнула, и я заговорила. «Я все это понимаю, однако у меня нет резона помогать. Вообще ноль. Я не благотворитель. Девочек я потерпеть с их розовым мировосприятием и отсутствием инстинкта самосохранения могу, но не более. Я по-прежнему считаю, что отправлять маленьких феечек на страшную и опасную миссию неправильно. Именно поэтому я так хочу, чтобы вы были рядом с ними. Вы именно тот человек, который им нужен». Она пропустила мимо ушей все, что я сказала. «Вы сможете их остановить от бездумных действий, вразумите направить». Директор вышла из-за стола и подошла ближе. «Они неопытные и еще не знают реальных проблем. Поэтому я так настойчиво прошу вас быть с ними». «Зачем? Почему бы вам этим не заняться? Вы опытная, мудрая». «К сожалению, не могу. Пока я им помогаю, они прислушиваются, но когда я скажу им нет, они не послушают. А вас послушают, если вы будете с ними. Бадан Барит, вы очень умная девушка и знаете, что есть время, которое забирает со своим приходом все. Я, Саладин и Гриффин уже не так молоды, как раньше, конечно. Это все знают, а темные силы никогда не исчезнут. Всегда будет зло, с которым нужно бороться. Вы специально все это устраиваете, не ругаете их за ошибки и специально позволяете им самостоятельно решать все проблемы. Они ваша замена в будущем. Поэтому вы их поселили вместе. А если бы Стелла все же пришла к вам, когда у нее украли реликвию ее планеты? Мисс, просто Бада, пожалуйста, Бада. Вы, наверное, еще не знаете и не изучали, но правительство почти никогда не вмешивается в разборки между феями, ведьмами и другими темными существами. Надула возмущенно щеки. Ах оно, это правительство. Всюду в бочке затычка. Или ее отсутствие. Мисс Фарагонда, я все понимаю, это логично. Наши мамы тоже не помогают нам, Если это не грозит нам смертью, это самостоятельность. Но вы не родитель, чтобы их воспитывать, вы их учитель. Я принцесса, у меня есть деньги и власть. Пока я не увижу выгоду, я не буду влазить в разборки с темными тварями. Точно так же, как и правительство. Уверена, девочки справятся, а если нет, вы всегда им поможете. Директор вздохнула. Я поняла вас и буду надеяться, что ваше мнение изменится. Чуть скривила губы. Нужно ответить с хорошей нотой. Все может быть. Доброго дня, мисс Фарагонда. Фу-у-ух, ну наконец, увалилась на кровать. Глянула на часы. 5 минут 5, а у нас были танцы. Через 20 минут у нас с Фили встреча. Она сказала, что составит мне предсказание на ближайшее время. Сходив в ванну, почувствовала себя человеком и, заставив себя встать, потащила свое красивое тельце на выход, не забыв заглянуть в зеркало и поправить волосы. Совсем капельку. Все-таки косметические чары – это круто. Стоило мне открыть дверь, как я увидела напряженную музу и какую-то страдальческую стойкость на лице Тикны. Вычего, пройдя к дивану, села, Тимми и Ривен вернулись. Хе-хе, они должны были, Бада. Обиженно надула губу, когда муза хлопнула дверью, покидая нас. Закатив глаза, перевела очи на фею технологий. Мы думали, они вернутся все вместе, но мальчики вернулись одни. Вы за мальчиков переживаете или за девочек? Муза так и пышет гневом и обидой. Наша компьютерная душа выдохнула. За всех, по идее, нужно подбодрить. Сказать что-то воодушевляющее по акулье улыбнулась. Ее система дает сбой из-за эмоций. То ли еще будет, да, их еще такое в будущем ждет. Надеюсь, это самое такое меня не коснется. С этим бессовестно свалившимся им на голову заданием они разберутся. По внутренним часам у меня прошло уже 5 минут. Пора. Подмигнула. Буду поздно, Тикна. Не перегружай свой процессор и дай ему остудиться. Домашка тебе в этом поможет. Фили, я пришла. Ты ждала меня, зайдя в библиотеку, подошла к нашему любимому темному столику. Я вот очень ждала нашей встречи, видишь, как нарядилась. Легко крутанулась, позволяя длинным полам юбки приподняться и элегантным движением села на стул. Я готова. Должна ли я что-то ответить? Риторически уточнила она и опустила глаза на большой пергамент песочного цвета. Рядом стояла чернильница с пером и какой-то светящийся сосуд. Твое имя, место и время рождения, точные координаты. Задумалась. Фили, я не знаю точное время своего рождения. Можно без этого? Если хочешь выслушать предсказание о другом человеке, пожалуйста. Фея грез вздохнула. Моя вина, я не предупредила. Ее напряженные глаза столкнулись с печальными моими. Сколько тебе нужно времени, чтобы узнать время и точные координаты? До завтрашнего вечера получится, кивнула. Это мне моя секретарша нужна, через брата не получится. Как только наша война закончилась, в школе появилось изобилие странных существ с крылышками. Маленькие животные. Каждый вечер в любую погоду эти существа устраивали время рассказов из странных историй во дворе школы, на которых, естественно, не присутствовал никто, кроме них самих. Вообще непонятно, откуда они завелись, ведь в прошлом году они своим миниатюрные попки с крылышками не высовывали. Оторвавшись от бокалов до недавнего тихой гостиной, встала вслед за сбежавшими Муза и Тикна и посмотрела в окно, где на дворе уже приземлился красный шаттл. Быстро наколдовав, как бы нереально это ни звучало, из воздуха воздушные шарики и плакат с возвращением, уставилась на что-то шепчущего кролика Блум. Молча пронаблюдала, как он вырезает ножницами фигурку своей хозяйки и, обнимая, указывает, видимо, к ней. Я в шоке. Насколько это животное гениально, сама себе проговорила то, что до сих пор не дает покоя. Надо будет попробовать ему пропись дать, вдруг и писать может. Наколдовав еще конфетти, фейерверк и пару закусок в виде розовых и фиолетовых кексов с вишневым пирогом, поставила на стол в общей комнате чашки и вскипятила воду. Себе поставила бокальчик коньяка. Ну все, роль любящей и ждущей мужа жены на ближайший год я выполнила, выпью с ними пару глоточков и отчалю. Узнать, что свора фей идет, труда не составит никогда. Их еще на лестнице стало слышно, поэтому, когда дверь в комнату распахнулась, я успела натянуть милую улыбочку и взорвать фейерверк, осыпая вошедших блестками. Вы выжили. Опустив подобие пушки, поставила руку в бок и указала на готовый к празднику стол. Вы наверняка проголодались и не откажетесь от согревающего тела и душу фруктового чая, чопорно произнесла я. Что-то ты слишком друже, начала Стелла, но ее перебили. Вау, Бада, ты когда успела все приготовить? Муза, мы феи, конечно, она успела. Мы вышли 20 минут назад, а колдовство в исполнении Бады занимает 2,5 секунды. Все, не хочу ничего слушать, хочу отдыхать. Теперь уже Стелла перебила фею технологии и плюхнулась в кресло, осматривая десерты на столе. Здорово, как много вкусного. В комнату влетели маленькие феи из сказок. Это для нас, скорее, я хочу попробовать. Раздались тоненькие голоса и по комнате разлетелись малютки, похожие на детей. Да, как мало надо им для счастья. Неудивительно, что они достались олухам. Странное желание попробовать еду из воздуха. Я буду очень разочарована в людях, что вместо того, чтобы потратить на меня весь день готовки, потратит 2,5 секунды. Но это вряд ли интересует голодных фей. Медленно моргнула. Мне все равно, кто будет есть. Главное, я что-то сделала. Главное, внимание, ага. Развернулась спиной к прибывшим и пошла магией разливать чай, наблюдая за теми существами, кто уже успели схватить кексы. К мелким летающим животным я никак не относилась, игнорируя. Вылетевшие же в комнату существа были по размеру примерно такие же, только человечками, а не зверями. Фея в зеленом кожаном костюмчике с двумя хвостами цвета золота ела поставленные мной для феи кексики и говорила, а еда из ее рта разлеталась во все стороны. Закатила глаза. Я даже магией это свинство убирать не буду. На плечо легла рука, заставляя вздрогнуть и воззриться на Блум, которая с улыбкой похлопала ладонью по мне. Кажется, у меня дернулся глаз. Это пикси. Мы спасли их из логова Даркера. То-то они такие голодные. Ядовито процедила. Да, намек не понят, грустно, но естественно. Часть феечек уже отправилась к себе в поселение, а некоторые решили пока остаться в Алфее. Как вкусно. Я так давно не ела кексы. Возглас заставил оторваться от очаровательной драконьей феи и посмотреть на шумную компанию. А они где планируют жить? Задала закономерный вопрос. Конечно, у нас, Бада. Тикна и Диджит уже образовали связь фея Пикси, как и Муза Стьюн, и я Слакит. А чтобы им не было одиноко, и остальные тоже будут у нас. Мисс Фарагонда уже все одобрила. Скривилась, наливая чай в кружки, но промолчала, в мою комнату они войти все равно не смогут. Но это не отменяет шума в гостиной. Чары изоляции звука ставить было запрещено, мало ли что мы не услышим. Это же как иметь кучу детей или работать в садике, а тут еще и порядки не мои. Поняв, что даже пить не хочу, и забрав бокал, пошла в комнату пропивать последние относительно спокойные часы. «Бада, ты куда?» Тяжко вздохнула и грустно остановилась, переваливая голову через плечо и смотря на Музу. Увидев радостный блеск в глазах, нашла в себе силы, и улыбнувшись, поплыла к фее. Радость в ее глазах сменилась настороженностью, заставляя меня уже ухмыляться. Муза, тебе не хватает моего общества. Признаюсь, все эти дни я была занята с Филией, мы виделись редко», — дунула ей в ухо, понижая голос. «Если ты так хочешь, чтобы я составила тебе компанию, я даже знаю, чем мы займемся». «Бэ-бад-да». Фея, икнув, сделала пару шагов назад, ошарашенно смотря на меня, сощурив глаза, расплылась в улыбке. «Как я могла забыть, что флирт очень поднимает настроение? Что-то шутки у тебя с каждым разом и интереснее, то есть, страннее, интимнее», — томно поправила ее. У Музы порозовели щеки, а бровки обиженно сошлись на переносице. Умилилась. Она не знала, что делать, то ли злиться на мои вульгарные предложения, то ли обижаться из-за шутки. «О, моя мадмуазель, позвольте я составлю вам компанию, уверен, вы не пожалеете». Раздался приятный голосок за спиной, и я, чуть дернув бровями, повернулась. «Кто это такой смелый?» В груди что-то ёкнуло. «Мартина». Муза подошла ближе, переводя взгляд с меня на мальчика Пикси. Мальчик сантиметров 30 с кристально чистыми голубыми глазами, огненной шевелюрой, подвязанной фиолетовой банданой и синими крылышками, торчащими из-за маленького тела, одетого в сине-фиолетовый костюм бармена. Смотря на эту милую улыбку на маленьком личике, я все сильнее хмурилась. Какое-то странное чувство поселилось в районе груди. Очень неправильное и совершенно необоснованное. Я пикси-акробатики, но также невероятный бармен и самый обаятельный парень во всем Пиксивилле. И я сочту за честь. «Остановись!» Выставив ладонь перед феем, приказала молчать. Сглотнула, прикрывая нижнюю часть лица. Мне кажется, к лицу прилила кровь и щеки обожгло огнем. Жарко. Ртом тихо втянула воздух. «Муза, что за?» «Бада, поздравляю, вы с Мартина только что нашли друг друга». Прикрывая глаза и все еще не убирая руку в жесте «стоп», недружелюбно посмотрела на Блум. 30-сантиметровый карапуз с крылышками явно не предел моих мечтаний. Так почему же я? Мои ожидания, конечно, занижены, ибо требования у отца пониже, чем у меня, но не настолько, прокряхтела, стараясь перевести все в шутку и не смотреть на мальчика, что вызывал странное чувство, сглотнула влюбленности. Хоть я и та еще стерва, это чувство мне знакомо. Очень давнишнее и совершенно непригодное для власти чувство. Ты не так поняла, рыжая рассмеялась. Феи и пикси могут быть связаны особыми узами, я уже чувствую, насколько они особые. Они становятся неразлучными и всегда помогают друг другу, вместе становясь сильнее. Как все розово из ее уст. Тут явно есть нежданный и негаданный ей подвох. Вон, судя по слезам на глазах кролика, его уже из-за этой связи бросили. Перевела настороженные очи на все еще веселого пикси со сложенными у груди ручками в надежде. От такого его вида, излучающего веру и надежду в меня, захотелось сделать ему что-то хорошее. Невольно меня передернуло. Так, понятно. Парень, я прослушала его имя и, обратившись, опустила руку, прижимая к груди. Лицо все еще прикрывало другой рукой. Дай мне два, нет, один день. Я не из тех людей, что слепо идут за эмоциями. Мне нужно гэм переварить мысль о твоем появлении. Так, увидев в маленьких и очень красивых глазах еще большую надежду, отстранилась. Бадан Бария, неужели ты просто возьмешь и наконец примешь? Нет, просто не приму, Стеллаа. Мне нужно время, чтобы осознать это, выворачивающее все наизнанку чувство, зовущееся влюбленностью. Чуть не блеванула, думая, и быстро ретировалась под тишину в комнату. Как только дверь закрылась, я прислонилась к ней спиной и, убрав руку от лица, глубоко вдохнула, стараясь успокоить бьющееся сердце. Где злодей, который будет нести рациональность в этот гребаный мир? Я готова их всех хоть сейчас к нему отправить. Ты, Мартина, к вашим услугам, радостно проговорил пикси. Это хорошо, что к моим. Итак, что, не то, между нами связь, утвердила, и парень закивал. Продержалась паузу. Меня зовут Бадан Барит. «Принцесса и фея жидкого кристалла, я меркантильно, эгоистично и люблю власть. Теперь ты», — насмешливо обозначила свой характер и свою позицию, чувствуя некое волнение. «Я Мартина, а прекраснейшая из принцессы феи Магикса. Я пикси акробатики, виртуозный бармен и чудесный мужчина. Ох, мне понравилось представление». Не дожидаясь от меня дальнейшей реакции, он забрал у меня из рук бокал, с которым я начала наше знакомство, и ловкими движениями начал добавлять в него что-то еще, помогая себе магией. Все еще не уверена, как реагировать и что происходит, поэтому просто откинулась на кресло пустой гостиной и с наслаждением наблюдала за процессом. Все готово, ваш напиток. Мои пальцы соприкоснулись с прохладным стеклом бокала, обхватывая тонкую ножку. Склонила голову, наблюдая за тем, как янтарный цвет жидкости перетекает в красный, а на дне кружат кубики льда, красиво отражая свет. Хаем, спасибо, чуть повертев бокалом и убедившись, что слои жидкости не смешиваются, удовлетворенно кивнула. Стоило сделать глоток, и я, почувствовав обжигающий небо поток с оттенком ягод, позорно застонала, спрятав лицо в свободной ладони. Прекрасно, вымученно посмотрела на пикси, что заставляло испытывать влюбленность. Повертев бокалом, сделала еще один глоток и прикусила губу, чтобы не простонать вновь. Захотелось расплакаться от несвойственных чувств, то ли к божественному алкоголю, то ли к пикси. Всегда к вашим услугам, обаятельный зараза. Прикрыв глаза, глубоко вздохнула. Это связь, верно? Вздохнула и открыла глаза. Ладно, хорошо, пусть так. Смотрю на пикси, вокруг которого то и дело появлялись сердечки. Что ж, хорошо, посмотрела прямо на взволнованного и счастливого Мартина. Раз такая ситуация, покачала бокал в руке и расслабилась. Ммха, как только сознание начало просыпаться, первым ощущением была боль. Нет, не так, боль. Голова начала раскалываться еще до того, как экран перед глазами перестал быть черным. Продрав глаза, посмотрела вокруг. Темно, балдахин плотно закрыт, а я сама лежала на животе. Морщась от боли, перевернулась на спину и выдохнула. Охрененный мальчик, я ни разу в этой жизни не напивалась в хлам. Не получалось. А тут еще раз протерев глаза, повернулась, чтобы встать. Пить хотелось так же сильно, как и сдохнуть. Какое ностальгичное и позабытое чувство. Я снова чувствую себя живой. Вопросительно приподнявшись, еще раз потерла лицо руками, смотря на прикроватную тумбочку, где стоял графин с водой и стакан, блюдце с парой таблеток и тарелка со свежими нарезанными огурцами. Рядом лежала записка: «Надеюсь, эти средства помогут душе моей в случае неважного состояния здоровья. П.С. Порезанные огурцы для вашего красивейшего лица. С любовью, ваш Мартина». Вот тут я дрогнула. Мое милое маленькое сокровище. Как мало в этом мире тех, кто может сделать для меня то, что я не могу сделать для себя. Единицы. Не только в хлам напоил, но и о последствиях подумал. Потянулась за стаканом с водой и таблетками, но немного не рассчитав собственную тяжесть и расположение, с грохотом упала на пол, вовремя подняв голову в попытке спастись от столкновения с тумбой. Ух, хнык, давно у меня проблем с координацией не было. Ух, всхлипнув, откинулась на пол. Папа болит, и бок тоже, и голова. Поняв, что самостоятельность сейчас не мое, с помощью магии поднесла к себе стакан и таблетки с двумя нарезанными огурцами. Кряхтя, подняла голову и с помощью все той же магии занесла таблетку в рот и сделала глоток. Огурцы положила на глаза, расслабилась. Ну все, можно отдохнуть и насладиться чудесами исцеления, не двигаясь. Мы непривередливые сейчас и на полу отойдем от пьянки. Хотела бы я это сделать, но из коридора послышался гул, и из последних сил, стряхивая с себя негу, покатилась под кровать. А что, на нет и суда нет. Под кроватью было еще темнее, и, перевернувшись на спину, я затихла, а положив огурцы на воспаленные очи, затаилась. И, как оказалось, очень вовремя. «Бада, ты здесь?» В дверь максимально громко постучали. «Нет, Стелла, меня здесь нет». А я и забыла, что они не могут войти. Уместилась на полу удобнее. Лень пока возвращаться на кровать. Сейчас таблетка подействует, и я, Бада, приоткрыла один глаз, ловя огурец. «Она наверняка там. Я тут, но тебе это знать не нужно». В дверь побили ногой. «Не старайся, свет наш, ты ее своей ногой не пробьешь. Стелла, ты хотела ее разбудить и позлить? Ты просто не хочешь признавать, что у Мартина получилось завоевать ее расположение быстрее, чем у тебя? Мне нравится, что муза относится ко всем со здравой насмешкой. В ее глазах у меня все еще есть сердце». Закрыла глаза, положила огурец обратно и продолжила слушать сплетни о самой себе. «Да с чего ты? Это просто смешно. Что за полувопросительная интонация? Сейчас это не так важно. Нас позвала мисс Фарагонда, и у нас есть шанс узнать, что же она скрывает. Господи, Тикна, сколько пафоса. Как повезло-то, НГХ. Хорошо, но Баде ничего не рассказываем. Ха-ха-ха, Стелла, Бада наша подруга». На словах Блум нахмурилась. «Нет, точно нет. Не надо мне ничего говорить. Послушайте Стеллу в ее иногда здравых мыслях. Наплевать, будет знать, как игнорировать. Она не рассказывает нам о своих делах и постоянно сбегает. Мы ей тоже ничего не расскажем. Все, пошлите скорее, девочки. Как только она спросит, куда мы ходили, а я и не спрошу, мы ей ничегошеньки не расскажем». «Да, так мне и надо, такой нехороший». «Стелла, но именно ты предложила пос». «Нет, это было минутное помутнение, кажется, у меня заболела голова и мало ли, что я могла сказать, не подумав». Как только шаги стихли, я, сняв огурцы, выкатилась из-под кровати. Неоднозначный персонаж Стелла, наивная, как и все, а я то думала, она видит меня насквозь, оказалось, нет. Ой, тошнит, живот скрутило. Посмотрела в окно, ветер, дождь, слякоть, чудесная погода. Хорошо, что ни черта не слышно и звукоизоляция у нас хорошая. По крайней мере во двор, чего не скажешь о внутренних помещениях. Выпив еще две таблетки и два стакана воды, поднялась, чувствуя пошатывание. Специально прихрамывая, прошла мимо зеркала, не желая себя видеть, и поперлась в ванну.